Войны, интриги, заговоры, соперничество деспотов, алчность дельцов, восстание порабощенных масс — примерно то же, что когда-то происходило в Римской империи и происходит в любом эксплуататорском обществе. В конце концов, центробежные силы разрушают этот конгломерат. Галактическая империя распадается, население разрозненных планет регрессирует. В перспективе тысячелетия варварства, пока не начнется новый цикл возрождения на демократических, прогрессивных началах. Поэтапное расселение в космосе, от колонизации ближних планет до выхода в другие измерения и за пределы галактики, и есть та самая галактическая концепция, охватывающая тысячи и тысячи лет грядущей истории человечества, одним из создателей которой считается Азимов. Замысел воплощен в цикле новелл, скомпонованных в трехтомную эпопею. Масштабный сюжет, живое действие с элементами детектива, искусная имитация отрывков из энциклопедии 13-го тысячелетия галактической эры и даже впечатляющий образ главного героя, социолога Хэри Селдона, создавшего в предвидении распада империи тайную организацию «Установление», которая берет на себя заботы о будущем возрождении цивилизации, все это не уберегает Азимова от наивных исторических аналогий, подсказанных тем же Гиббоном. Перенесение в грядущие времена готовых социальных моделей позволяет писателям прогрессивного направления раскрывать в укрупненном плане пороки современного буржуазного общества. Во всяком случае, Азимов в произведениях, обращенных к далекому будущему, выступает ратоборцем социального и научного прогресса. В детективной фантастической дилогии «Стальные пещеры» и «Обнаженное солнце» реакционным олигархиям, загнавшим население в смрадные, скученные подземные города, противостоят революционные общества на других планетах, засылающие своих посланцев на Землю, чтобы свергнуть жестоких властителей и помочь угнетенным воспрянуть для новой жизни. Колоссальные технические достижения используются в ущерб человеку и в романе с хитроумным сюжетом «Конец вечности», где олигархи овладевают темпоральным полем и пытаются в своих интересах вносить поправки в историю. В такого рода произведениях создаются нежелательные модели социального будущего, позволяющие показать опасность одностороннего развития техники. Азимов не устает повторять, что в современных условиях прогрессивные изменения в обществе зависят от использования достижений науки исключительно в гуманных целях. С этой актуальной темой связан и роман «Сами боги». Роман построен как триптих. Название частей — цитата из Шиллера. «Против глупости сами боги бороться бессильны». Знаком вопроса Азимов подвергает сомнению непреложности этого афоризма. Да, велика глупость человеческая, и все же она не устоит перед разумом. Каждая из трех частей законченная в себе целая, но объединяет их развитие темы. К чему может привести нарушение установившейся в природе гармонии, как дорого может обойтись бездумная погоня за выгодой. В данном случае обмен энергии между параллельными мирами нарушает энергетический баланс во Вселенной. Космическая гипербола не только обостряет сюжет, но и акцентирует центральную проблему книги. Рационализм без человечности ведет ко злу. Против глупости ополчается молодой ученый Питер Ламонт. Он понял, что дальнейшее использование электронных насосов, дарового источника энергии, поступающей из паравселенной, угрожает взрывом Солнца. Но люди не помышляют о будущем. Ламонту никто не верит. Сами боги, существа высокого разума, подарившие людям это открытие, не могут прекратить перекачку энергии. Для них это единственный способ поддержания жизни на планете под почти угасшим светилом. Предотвратить катастрофу пытается Бенджамин Деннисон. Он задумал установить на Луне систему насосов с противоположным зарядом, нейтрализующих воздействие электронных насосов. Борьба только еще начинается, но разве Деннисон и его сторонники бороться бессильны? Финал обещает выход из тупика, открывает отрадную перспективу.